Дурацкие Иисусы. Резиновую массу приходилось поднимать и загружать машину втроем, а машина шинковала ее, превращая в предметы самого разного назначения. Нагревала, шинковала, выстирала наружу велосипедные педали, купальные шапочки, бутылки для горячей воды. Запихивать массу в машину следовало осторожно, иначе можно было лишиться руки. Причем в особенности угроза лишиться руки волновала с похмелья. За последние 3 года такое случилось с двоими – Дурбином и Питерсоном. Дурбина перевели на составление платежной ведомости. Видно было, как он сидит там с болтающимся пустым рукавом. Питерсону дали метлу и швабру и велели чистить сортиры, заносить мусор, развешивать туалетную бумагу и так далее. Все поражались, как это Питерсону удается справляться с такой работой одной рукой. 8-часовая смена уже подходила к концу. Дэн Скорский в последний раз помог запихнуть массу в машину. Он отработал 8 часов с одной из тяжелейших похмелий в своей карьере. Пока он трудился, минуты превращались в часы, секунды в минуты. А стоило поднять взгляд, и можно было увидеть сидящих на ротонде 5 парней. Стоило посмотреть наверх, и можно было испытать на себя взгляд 10 глаз. Дэн уже собрался направиться к полкам с хронометражными картами, когда вошел худой-худой человек с телом, похожим на сигару. При ходьбе ноги сигары даже не касались пола. Сигару звали мистер Блэкстоун. «Куда это вы собрались, черт побери?» – спросил он Дэна. «Подальше отсюда, вот куда. Сверхурочная работа», – сказал мистер Блэкстоун. «Что?» «Я сказал, сверхурочная работа. Оглянитесь, мы должны все это отсюда убрать». Дэн оглянулся. Сколько видел глаз, всюду были груды резины для машин. А в сверхурочной работе самое гнусное было то, что никто не мог сказать, когда она кончится. Она могла продлиться от 2 до 5 часов. Это было непредсказуемое. Самое время добраться до кровати и лечь, чтобы на завтра снова встать, иначе запихивать резину в машину. И так без конца. Вечно возникали дополнительные резины, дополнительные заказы, дополнительные машины. От резины лопалось, кончалось, исходило блевотиной все здание. Горы резины все росли и росли, а 5 на ротонде богатели и богатели. «Возвращайтесь на работу», — сказала сигара. «Не могу», — сказал Дэн, — «я больше ни кусочка резины не подниму». «Как же вы собираетесь все это отсюда убрать?» — спросила сигара. «Надо освободить место на полу, завтра прибудет новая партия». «Раздобудьте еще одно задание, наймите побольше людей. Вы же до смерти загоняете своих рабочих. У них и без того уже мозги набекре, они даже не понимают, где находятся. Посмотрите на них, посмотрите на этих бедолаг». Это была чистая правда. Рабочие едва походили на людей. У них были подернутые пеленой, больные, безумные глаза. Они смеялись над чем попало, непрерывно издеваясь друг над другом. Все внутренности у них были отбиты, медленно убивали. «Это хорошие люди», — сказал Сигара. «Несомненно, половина их заработка уходит на местные федеральные налоги, другую половину они тратят на новые автомобили, цветные телевизоры, дурацких жен и 4-5 видов страховки». «Либо вы работаете сверхурочно, как все, либо вы уволены, Скорски». «Тогда я уволен, Блэкстоун. У меня просто руки чешутся лишить вас жалования. В штате есть департамент труда. Мы вышлем вам чек». «Отлично. И желательно побыстрее». Покидая здание, он испытывал то удивительное чувство свободы, которое охватывало всякий раз, когда его увольняли или он бросал работу. Он покидал это здание, оставляя их там. «Ты нашел здесь дом родной, Скорски. Такого уютного дома у тебя еще не было». Рабочие всегда говорили ему одно и то же, какой бы дерьмовой ни была работенка. Скорский установился в винной лавке, купил пинту, грендет и поехал дальше. Вечер прошел спокойно. Он допил свою пинту, лег в постель и впервые за много лет погрузился в приятную благодать сна. Никакой будильник не потревожил его в 6:30 утра, не заставил его вернуться в грязную толпу лицемеров. Он проспал до полудня, встал, принял 2 таблетки алкозельцера и вышел заглянуть в почтовый ящик. Там лежало одно единственное письмо. Уважаемый мистер Скорский, мы давние поклонники ваших стихов и рассказов, а кроме того, мы высоко оценили последнюю выставку ваших картин в Венском университете. В редакционном отделе нашего издательства All Day Books Incorporated имеется вакансия. Я уверен, что вы о нас слышали. Наше издание распространяется в Европе, Австралии и даже на Востоке. Мы уже несколько лет следим за вашей деятельностью и обратили внимание на то, что в 1962-1963 годах вы были редактором скромного журнала «Лемберт». Составляющиеся вами подборки поэзии и прозы нам очень понравились. Мы полагаем, что вы подходите для работы у нас в редакционном отделе. Думаю, мы сможем прийти к обоюдному согласию. Начальный оклад на данной должности составляет $200 в неделю, и своим согласием вы окажете нам большую честь. В случае, если вы склонны принять наше предложение, позвоните нам, пожалуйста, за наш счет по телефону, и мы переведем вам телеграфом деньги на самолет, а также изрядную, по нашему мнению, сумму на мелкие расходы. С глубоким почтением, Д.Р. Сигна, главный редактор Worldway Books Incorporated. Дэн, выпив пиво, поставил вариться пару яиц и позвонил Сигна. У Сигна был такой голос, точно он говорил сквозь листовую сталь. Однако Сигна опубликовал некоторых величайших в мире писателей. К тому же в разговоре Сигна особенно не церемонился, чего никак нельзя было предположить по стилю его письма. «Я вам действительно нужен?» – спросил его Дэн. «А как же?» – сказал Сигна. «Там обо всем написано». «Хорошо, высылайте деньги, я вылетаю». «Деньги уже высланы», – сказал Сигна. «Ждем с нетерпением». Он повесил трубку. Сигна, то есть. Дэн доварил яйца, лег в постель и проспал еще 2 часа. Полет в Нью-Йорк мог бы пройти и получше. То ли дело было бы в том, что прежде он никогда не летал, то ли в странном голосе Сигна, звучавшем сквозь листовую сталь. Этого Дэн не знал. Из резины сталь. Ну что ж, вероятно, Сигна очень занятой человек. Наверное, в этом все дело. Бывают люди, которые очень заняты. Всегда. Как бы то ни было, когда Скорский сел в самолет, он был уже изрядно навеселе и к тому же имел с собой немного гранделя. Однако не успели они проделать и полпути, как он все допил и принялся выпрашивать спиртное у стюардессы. Он понятия не имел о том, что она ему подает. Напиток был сладкий, с лиловым оттенком и, похоже, не очень хорошо ложился на грандель. Вскоре он уже болтал со всеми пассажирами и рассказывал им, что он Рокки Грациано, бывший боксер. Поначалу они смеялись, потом притихли, а он все продолжал настаивать на своем. «Я Рок! Ага, я Рок! Эх, как я их всех вырубал! В живот, в голову! А как толпа у меня стонала!» Потом его начало тошнить, и он едва успел добраться до сортира. Когда он тужился, часть блевотины каким-то образом попала ему в башмаки и носки. Тогда он снял и башмаки, и носки, постирал носки и вышел в салон босиком. Носки он положил куда-то на просушку, ботинки тоже куда-то задевал, а потом и вовсе забыл, куда все это засунул. Он принялся рассказывать в проходе между креслами босиком. «Мистер Скорский», — сказал ему стюардесса, — «сядьте, пожалуйста, на место». «Грациано, Рок! Кстати, к черт подери, украл у меня башмаки и носки, голову оторву». Он наблевал прямо в проходе, и одна старуха зашипела на него, как змея. «Мистер Скорский», — сказала стюардесса, — «я убедительно прошу вас занять свое место». Дэн схватил ее за руку. «Ты мне нравишься, сейчас я тебя прямо в проходе буду насиловать. Только представь себе, изнасилование в небе, ты получишь огромное удовольствие. Бывший боксер Рои Грапиано насилует стюардессу над Иллинойсом. Иди сюда!» Дэн обхватил ее за талию. Лицо у нее было до ужаса невыразительным и дурацким. Молодая, самовлюбленная и уродливая. У нее было умственное развитие грудастой синички и не было сисек. Однако она оказалась сильной. Она вырвалась и бросилась в кабину пилота. Дэн блеванул, дошел до своего места и сел. Вышел второй пилот, человек с огромными ягодицами, крупной челюстью и трехэтажным домом с 4 детьми и сумасшедшей женой. «Эй, дружище!» – сказал второй пилот. «Чего, мать твою? Приди в себя! Я слышал, ты тут поднял шум!» «Шум? Какой шум? Ты случаем не педрила, летун? Говорю тебе, приди в себя. Заткни хлебало, мать твою, я заплатил за билет. Обладатель огромных ягодиц взял привязной ремень и с нескрываемым презрением пристегнул Дэна к креслу, продемонстрировал свою грозную силу не менее хвастливо, чем слон, с корнем выдирающий хоботом манговое дерево. Так и сиди. «Я Рокки Грацана!» — сообщил Дэн второму пилоту. Второй пилот уже удалился в передний салон, когда стюардесса подошла и увидела спеленутого в кресле Скорского. Она прыснула со смеху. «Я в тебя 12 дюймов сажу!» — крикнул он ей. Старуха опять зашипела на него змеевой. Из аэропорта босиком он добрался на такси до Нового Вилледжа. Он легко нашел комнату, а также бар за углом. В баре он пил до утра, и никто даже слова не сказал по поводу его босых ног. Никто его даже не замечал, никто с ним не разговаривал. Ну конечно, он же попал в Нью-Йорк. Никто не сказал ни слова даже на утро, когда он покупал носки и ботинки, войдя в магазин босиком. Возраст города исчислялся веками, городу искушен во всем, и потому лишен смысла и равнодушен. Через пару дней он позвонил Сигне. «Как долетели, мистер Скорски?» «Отлично. Ну что ж, я сегодня завтракаю в Грифо. Это совсем рядом с Олдвей. Давайте встретимся там, допустим, через полчаса». «А где это Грифо? То есть адрес какой?» «Так и скажите водителю Грифо». Он повесил трубку. «Сигна, то есть». Дэн сказал водителю «Грифо». И они доехали. Он вошел, остановился в дверях. В заведении было 45 человек, которые из них Сигна. «Скорски!» – услышал он чей-то голос. «Сюда!» Там был столик. «Сигна. Еще один». Они пили коктейль. Когда он сел, подошел официант и поставил коктейль перед ним. Господи, это уже было похоже на дело. «Откуда вы узнали, кто я такой?» – спросил он Сигна. «Да так узнал», – сказал Сигна. Сигна никогда не смотрел на человека, всегда только поверх его головы. Точно ждал некоего откровения или того, что вот-вот влетит птичка, а то и отравленная стрела, выпущенная африканкой Убанги. «Это странновато», — сказал Сигна. «Да», — сказал Дэн, — «странно и весьма». «Я говорю, это мистер Странновато, один из наших старших редакторов». «Привет», — сказал Странновато, — «я всегда восхищался вашим творчеством». Со Странновато дело обстояло как раз наоборот. Он постоянно смотрел вниз, на пол, как будто ждал, когда нечто выползет наружу, в щель между половицами. То ли обнаружится выход нефти, то ли загнанная охотниками рысь, то ли почища ошалевших от пива тараканов. Никто не произносил ни слова. Дэн прикончил свой коктейль и ждал, когда это сделают они. Они пили очень медленно, как будто их это не касалось, как будто это было водянистое молоко. Выпив еще по коктейлю, они направились в контору. Они показали ему стол. Все столы были отделены друг от друга высокими, как стена, перегородками из белого стекла. Сквозь стекло ничего не было видно, а позади стола белая стеклянная дверь, закрытая. После нажатия кнопки прямо перед столом закрывалась стеклянная окошечко, и вы оставались одни. Там вполне можно было завалить секретаршу, и никто бы ни черта не узнал. Одна из секретарш уже улыбнулась Дэна. Господи, что за фигура? Вся эта плоть, подрагивающая и стягнутая одежды, ноющая от недоеба, а еще улыбка. Что за средневековая пытка? Дэн вертел в руках лежавшую на столе логарифмическую линейку. Кажется, ею надлежало измерять цицероны. Мицероны или нечто в этом роде. Как обращаться с линейкой, он понятия не имел. Он попросту сидел и вертел ее в руках. Прошло 45 минут. Его начала одолевать жажда. Он открыл расположенную позади стола дверь и пошел между рядами столов, обнесенных белыми стеклянными стенами. Внутри каждой стеклянной кабинки находился человек. Одни говорили по телефону, другие перебирали бумаги. Казалось, все они знают, что делают. Он таскал Грифо, сел у стойки бара и выпил две порции. Потом поднялся назад, сел и вновь принялся вертеть в руках линейку. Прошло 30 минут, после чего он встал и опять спустился в Грифо. Три порции, потом назад к линейке. Так и пошло, вниз в Грифо и обратно. Он сбился со счета, а под конец дня, когда он проходил перед столами, все редакторы уже нажимали кнопки, и перед ним захлопывали стеклянные окошечки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Стучали они до тех пор, пока он не добрался до своего стола. Лишь один редактор не закрывал свое стеклянное окошечко. Дэн останавливался и смотрел на него. Это был находящийся при смерти гигант с толстой, но дряблой шеей, ткани которой глубоко ввалились, и вздутым, обрюхшим, круглым, как детский резиновый мяч лицом, черты которого были смазаны и трудноразличимы. Гигант на него не смотрел, он таращил глаза в потолок над Дэновой головой и был в ярости. Сперва краснел, потом белел и угасал. Дэн дошел до своего стола, ткнул пальцем кнопку и закрылся изнутри. Раздался стук в дверь. Он открыл. Это был Сигна. Сигна смотрел поверх его головы. «Мы решили, что ваши услуги нам не понадобятся». «А как с расходами на обратную дорогу? Сколько вам нужно?» «175 должно хватить». Сигна выписал чек на $175, швырнул его на стол и вышел. Вместо Лос-Анджелеса Скорски решил лететь в Сан-Диего. Давненько он не бывал на ипподроме Кёрнте. К тому же у него была разработана система выигрыша с минимальными затратами. Он чувствовал, что можно отхватить крупный куш, не платя за множество вариантов. Он предпочитал подсчитывать соотношение веса, дистанции и скорости, что казалось вполне логичным. В полете он оставался в меру трезвым. Ночь провел в Сан-Диего, а потом доехал на такси до Тихуаны. На границе он пересел в другое такси, и водитель-мексиканец подыскал ему в центре города приличную гостиницу. Бросив сумку со своим тряпьем в чулан, он отправился инспектировать город. Было около 6 вечера, и казалось, что нищий и гневный город убаюкан розовым солнцем. Дерьмовые голодранцы, жившие так близко к штатам, что научились лопотать по-английски, но точно рабы прилипало, присосавшиеся к брюху акулы, способного воспользоваться лишь малой толикой богатства. Дэн нашел бар, выпил текилы. Из музыкального автомата звучали мексиканские мелодии. 4 или 5 мужчин сидели и в час по 1 чайной ложке потягивали спиртное. Не видно было ни одной женщины. Правда, с этим в Тихуане было проще простого, но меньше всего в тот момент ему нужна была именно женщина. Это призывно трепещущая, пульсирующая мохнатка. Женщины были неустранимой помехой. В запасе у них имелось 9000 различных способов убийства мужчины. Сорвав свой куш, то есть выиграв 1050 или 60, он намеревался подыскать себе домик на побережье, где-нибудь на полпути между Лос-Анджелесом и Дагом, а потом купить электрическую пишущую машинку или вновь взяться за кисть, попивать французское вино и каждый вечер совершать длительные прогулки по берегу океана. Разница между плохой жизнью и хорошей была всего лишь вопросом небольшого везения. А небольшое везение Дэн предчувствовал. Такой уж баланс выходил по книгам, бухгалтерским книгам. Он спросил у буфетчика, какой нынче день. И буфетчик ответил: четверг. Значит, пара деньков была у него в запасе. Скачки должны были начаться только в субботу. Алисео приходилось дожидаться, когда толпы американцев хлынут через границы, дабы после 5 дней ада насладиться 2 днями безумия. Тихуана о них заботилась. Тихуана брала на себя заботу об их деньгах. Но американцам не дано было знать, как сильно мексиканцы их ненавидят. Деньги превращали американцев в полных идиотов, и они носились по Тихуане, точно она была их собственностью. А каждая женщина означала еблю, и каждый полицейский был всего лишь очередным персонажем комикса. Но американцы забыли о том, что они выиграли в Мексике немало войн. К примеру, войну американцев с техасцами. Да и черт знает, какие еще. Для американцев все это было лишь история из книжки, для мексиканцев самой реальностью. Не так уж приятно было оказаться американцем, зашедшим в четверг вечером в мексиканский бар. Американцы испортили даже корриду, американцы испортили все. Дэн заказал еще текилы. Буфетчик спросил: «Хотите хорошую девочку, сеньор?» «Спасибо, дружище», — ответил он, — «но я писатель. Человечество в целом интересует меня куда больше, чем каждая мохнатка в отдельности». Он выпалил это от смущения и поэтому чувствовал себя ничтожеством. а буфетчик удалился. Зато там царил покой, он пил и слушал мексиканскую музыку. Было приятно на время лишиться американской почвы под ногами, сидеть там и вслушиваться в ошметки чужой культуры. Что это за слово такое «культура»? Так или иначе, это было приятно. Он пил 4 или 5 часов, и никто его не тревожил. Да и он не потревожил ни единого человека. Потом он вышел, слегка нагрузившись, поднялся себе в номер, отдернул штору, поглазил на мексиканскую луну, лег, почувствовал, как все чертовски здорово складываются, и уснул. На утро Дэн отыскал кафе, где подавали яичницу с ветчиной и пережаренную фасоль. Ветчина оказалась жесткой, яичница глазунья подгоревшая с краем, а кофе был попросту скверным. Но ему так понравилось, заведение пустовало, а официантка была толстая, глупая, как таракан, и легкомысленная. Она никогда не испытывала зубной боли, никогда не страдала даже запором, никогда не задумывалась о смерти и лишь изредка о жизни. Он выпил еще чашку кофе и закурил сладкую, как сахар, мексиканскую сигарету. Мексиканские сигареты горели по-особому, они горели страстно, как будто были живыми. Было всего лишь около полудня, слишком рано, чтобы приступать к серьезному делу в баре, но скачки начинались только в субботу, а пишущей машинки у него не было. Он всегда сразу печатал на машинке, ни карандашом, ни ручкой он писать не умел. Ему была по душе пулеметная очередь машинки, она помогала писать. Скользкий опять пришел в тот же бар, звучала мексиканская музыка, казалось, там все те же четверо или пятеро парней. Подошел буфетчик с текилой. Он показался более любезным, чем накануне. Вероятно, этим четверым или пятерым парням было что рассказать. Дэн вспомнил о том, как он сиживал в негритянских барах Централ-Авеню в полном одиночестве, задолго до того, как поддержка чернокожих стала модной среди интеллектуалов, превратилась в мошенничество, и о том, как разговаривал с ними и почти ничего не узнавал, потому что они говорили и рассуждали как белые, как крайне меркантильные люди. А он падал с пьяна, утыкаясь в головой столы, и они не убили его, когда он очень хотел, чтобы его убили, когда смерть была единственным выходом. Ну а теперь было это, Мексика. Он быстро опьянел и принялся запихивать мелочь в автомат с мексиканской музыкой. Музыка доходила до него с трудом. Казалось, ее основу составляет один и тот же монотонно-фальшивый романтический погребальный звон. Ему стало скучно, и он потребовал женщину. Она пришла и села рядом. Постарше, чем он ожидал, во рту у нее сверкал золотой зуб, а у него не было даже проблеска желания, не было абсолютно никакого желания ее ебать. Он дал ей $5 и, по его мнению, очень ласково велел уходить. Она ушла. Еще порция текилы. Пятеро парней и буфетчик сидели и наблюдали за ним. Он должен разбередить им души. Должны же у них быть души. Но как им все могло быть до лампочки, как бабочкам в коконах, как мухам, лениво кружащим по подоконнику в лучах предзакатного солнца? Скорский встал и опустил в автомат еще несколько монеток. Потом он бросил свой стул и пустился в пляс. Они принялись кричать и смеяться. Это обнадежило. Наконец-то в этом заведении затеплилась жизнь. Дэн продолжал плясать, то и дело заряжая монетами автомат. Вскоре они перестали кричать и смеяться, а лишь смотрели на него молча. Он заказывал одну порцию текилы за другой. Он угощал пятерых молчунов, угощал буфетчика. Солнце уже село, и ночь подкралась. Точно мокрая грязная кошка в душе Тихуаны. А Дэн все плясал, он плясал без остановки. Текила ударила ему в голову. Несомненно, но это было чудесно. Победа, наконец-то. Это было Central Avenue. Все сначала, как в 55-м. Он был неподражаем. Он всегда появлялся там раньше всех, пока не было давки. А потом приходили эти оппортунисты, чтобы всех обосрать. Он даже затеял бой быков со стулом и тряпкой буфетчика. Дэн Скользкий очнулся в городском парке на площади, сидя на скамейке. Сначала он обратил внимание на солнце. Это уже было хорошо. Потом он обратил внимание на очки у себя на голове. Они болтались на одном ухе. А одно из круглых стекол было выбито из оправы и висело на тоненькой ниточке, Когда он поднял руку, чтобы до нее дотянуться, от прикосновения руки ниточка порвалась, и стекло упало. Стекло упало после того, как провисело всю ночь. Упало на бетон и разбилось. Дэн вынул из-за правого остатки стекла и положил их в карман рубашки. Потом настал черед следующего шага, который, и он это знал, окажется бесполезным. Но этот шаг он должен был сделать, чтобы выяснить раз и навсегда. Он достал свой бумажник. Бумажник был пуст, он хранил там все свои деньги. У него под ногами лениво проковылял голубь. Дэн всегда ненавидел то, как эти разъебая работают шеей. Все по-дурацки. Дурацкие жены, дурацкие начальники, дурацкие президенты, дурацкие Иисусы. А еще была одна дурацкая история, которую он никогда не смог бы никому рассказать. Тот вечер, когда он напился, он жил в районе, где горел лиловый свет. Там посреди цветника была прозрачная будочка, где стоял, глядя себе под ноги, немного грустный, слегка потрепанный, выполненный натуральную величину Христос. Его освещал лиловый фонарь. Он действовал Дэну на нервы. Наконец, как-то вечером, изрядно поддав, когда в саду сидели, любуясь своим лиловым Христом, старые дамы, пьяный Скорский вошел и принялся за работу, пытаясь вызволить Иисуса из его пластмассовой клетки. Но это оказалось нелегко. Потом выбежал какой-то тип. «Сэр, что вы хотите сделать?» «Всего лишь освободить этого разъебая из клетки. Вы что, против?» «Сожалею, сэр, но мы вызвали полицию». «Полицию?» Скорский бросил Иисуса и убежал. Он бежал всю дорогу до неведомой мексиканской полиции. Там был мальчишка, похлопавший его по колену. Мальчишка, одетый во все белое. Красивые глаза. Таких красивых глаз он еще не видел. «Хотите выебать мою сестренку?» – спросил мальчишка. «12 лет». «Нет-нет, не очень, не сегодня». Мальчишка отошел. Понурив голову, искренне огорчившись, Дэну грустнулось. Ему было жаль мальчишку. Потом он встал и покинул площадь. Но он пошел не на север, к стране свободы, а на юг, в юг Мексики. Когда он шел грязным глухим переулком, какие-то маленькие мальчишки принялись бросать в него камни. Но это уже не имело значения. По крайней мере, на сей раз он был в башмаках. И то, чего он желал, было тем, что ему доставалось. И то, что ему доставалось, было тем, чего он желал. Все было в руках идиота. Говорят, проходя пешком через один маленький городишко на полпути к Мехико, он был очень похож на лилового Иисуса. Но, конечно, ведь так или иначе, он посинел от тоски. И это почти одно и то же. И больше его никто не видел. Быть может, это значит, что в Нью-Йорке ему не стоило так накачаться коктейлем. А быть может, стоило.